В отличие от большинства людей, очутившись в лифте, Марлен никогда не смотрела вверх на табло, на котором высвечивались номера этажей по мере того, как кабина поднималась. Она смотрела вниз, на ноги пассажиров, проверяя, придерживается ли кто-либо из служащих на 40-м этаже и выше правил в одежде, изложенных в официальных циркулярах МАТ, где, помимо всего прочего, подчеркивалось, что сотрудникам фирмы не подобает носить кроссовки. Едва Марлен вышла из лифта на 42-м этаже, на нее потоком хлынул необычный запах. Ее ноздри затрепетали. Тубероза, да, она легко узнала этот опьяняющий, знойный, чувственный аромат. Хорошо, великолепно. Словно ищейка, Марлен застыла на месте, принюхиваясь, пытаясь уловить другие оттенки букета. Неужели это окончательный вариант композиции, созданный специально вместе со множеством других вещей, в честь 25-й годовщины основания первой цитадели здоровья и красоты, прочно вошедшей в аналы как самый главный поворотный момент в судьбе компании. Неужели это номер 25? Такое кодовое название носили духи, которые будут преподнесены нескольким избранным вроде первой леди Барбары Уолтерс, звездам Голливуда и даже королеве Испании, которая прилетела вместе со своим августейшим супругом на торжественный обед. Что-то происходило без ее ведома и одобрения. С ней снова не захотели считаться, принимая окончательные решения. И это в той области, где она была самая компетентная, за исключением Луизы, конечно. Неужели в этой проклятой компании никто не помнит, что Бенедикт открыто расхваливал ее нос, говоря, что у нее нюх профессионала, когда в один миг сбыт «Бравадо» достиг миллиона долларов, когда покупателей приходилось вносить в списки ожидающих своей очереди. И все это было достигнуто без образцов запахов и современных видов многомиллионных массовых рекламных кампаний. Неужели никто не помнит, как много ей пришлось работать, чтобы отобрать из всех возможных необходимые компоненты и составить неповторимый букет «Бравадо»? Причем впервые тогда, к ее мнению, отнеслись серьезно. Она с возмущением ринулась к малому залу заседаний членов правления, где, как сказала Бобби, ее секретарша, должно состояться закрытое совещание. Бобби выведывала для нее информацию с того самого дня, как Марлен поступила на работу в компанию сразу после кончины Леонардо, ее мужа, младшего брата Бенедикта, председателя правления. «Какой сюрприз, тетя Мар! Я думал, ты все еще в Денвере присуждаешь ежегодные серебряные кубки». Тон Кика Тауэрса красноречиво свидетельствовал, что появление Марлен явилось отнюдь неприятным сюрпризом. Он потер рукой загорелое лицо, словно стараясь подавить зевоту. С облегчением Марлен убедилась, что ее дочери Зои нет на совещании. Было и так достаточно скверно, что приходилось мириться с двуличием внучатого племянника Кика. Но недавно она начала подозревать, что Зоя оказалась ядовитой гадюкой, пригретой на груди. Младшее поколение полагало, что знает ответы на все вопросы, но им не хватало стержня. «О, нет-нет-нет, Кик, я предупреждала их еще в марте, что не смогу остаться на празднество серебряных кубков, хотя там готовится нечто потрясающее. Четыре девушки произвели сенсацию, так что...» «Тысячи новых покупателей», — спокойно перебил Кик. «Что ж, будем надеяться, они покажут себя за прилавком». Денверские показатели в последнее время были неважными. «Однако прошу нас извинить, тетя Мар, мы тут пытаемся разрешить кое-какие финансовые проблемы». Марлен обежала взглядом стол. Ее внучатая племянница, сестра Кика, Фиона, сидела с каменным лицом между двумя старшими финансистами, Крэкстером и Фроммом. Бедняжка Фиона, когда она не улыбалась, самые неприятные фамильные черты Тауэрсов проявлялись на ее лице. «Боже, Кик, я думала, это здесь совещание созвано, чтобы подвести черту под программой юбилея». Голос Марлен сошел на нет, когда она рассмотрела на столе подле Кика нечто весьма напоминавшее длинное письмо со словом, которое она моментально прочла даже вверх ногами. Наташа. Глубоко запечатлевшиеся в памяти зигзагообразные каракули, это слово она узнала бы где угодно. Ее сердце колотилось. Все безмолвно смотрели на Марлен, ожидая, когда она уйдет. Что происходит? Ей хотелось проклясть их всех, в полный голос бросить оскорбление, выкрикнуть свои подозрения по поводу благоухания, разливавшегося в воздухе на 42-м этаже, но вместо этого она позволила Кику проводить себя в вестибюль в сторону лифта. «Тебе нравится, как пахнет? Луиза не уверена, что это то, что надо. У тебя такое великолепное чутье. Мы дожидались понедельника, когда Рилс должен представить другой вариант, а потом уже хотели показать тебе. Но тебя, как всегда, трудно удивить, не правда ли, тетя Марли?» Теплота, прозвучавшая в его голосе, и то, как он назвал ее именем, каким звал ее в детстве, заставили ее зардеться. Итак, по крайней мере, Кик осознает, сколь ценной может оказаться ее помощь. «Ну, немного я все же удивилась, Кик. Тут собрано несколько необычных цветочных ароматизаторов. Непривычный нерезкий оттенок, насчет которого я не уверена. Но, конечно, откуда мне знать, не попробовав запах на запястье? Речь ведь идет не о сухих духах, нет?» И хотелось выступить с глубокомысленным утверждением, но к своему стыду она поняла, что слова ее прозвучали слабенько, просто глупо. Деликатно жужжа подошел лифт, и Кик нежно поцеловал ее. «Решительно нет. Давай поговорим с Рилзом в понедельник. 8:30, не слишком рано для тебя?» «В связи с тем, что до события осталось меньше 2 недель, нам предстоит чертовски много потрудиться». «Разумеется, 8:30, отлично. Ты ведь знаешь, Кик, я всегда прихожу в офис к 8. Они все знали об этом. У нее не было никого, с кем бы она делила постель, и ничего, что удерживало бы ее дома. За исключением предстоящего обеда с Луизой, которого она ждала с огромным нетерпением, и партии в бридж, грядущий уикенд маячил впереди, как наихудшее из наказаний». Отрадное чувство, что ее высоко ценят, ласкала самолюбие до той минуты, пока она не достигла дверей собственного офиса. Потом ее одна за другой осенили две мысли. Этот ребенок способен заворожить даже армию, так что она сложит оружие, говорил о Кике ее муж Леонард. Он самый верный сын своего отца, какого мне когда-либо доводилось встречать. Марлен была полностью заворожена верным сыном. Настолько, что даже не заметила, как ее удалили с совещания и посадили в лифт. Она вспомнила о документе с изломанными линиями имени Наташа в логотипе фирменного бланка на столе в зале заседаний правления и почувствовала дурноту. Если бы Луиза находилась в офисе, она тотчас же отправилась бы к ней. Но, конечно, та, как обычно в пятницу днем, играла в клубе в бридж. Должна ли она вечером завести об этом разговор с Луизой? Существует же какое-то разумное объяснение, возможно, какой-нибудь мелкий промышленный шпионаж, скажем, по поводу формулы помады или чего-нибудь в этом духе. Всегда найдутся вероломные люди, желающие добыть побольше денег. С этой проблемой приходилось сталкиваться всем компаниям, хотя и не в той степени, как прежде, когда Ревлон и Лаудер размещались в одном здании, главной обители ароматов, как его тогда называли. Марлен попыталась работать, но не могла сосредоточиться. В 5 часов она отправилась домой. Виола тихонько напевала на кухне, что являлось хорошим признаком. Марлен предпочитала лично удостовериться, нежели спрашивать, все ли в порядке, и увидела собственными глазами, что холодная лососина приготовлена великолепно в базаре у Грейс. Луиза должна была приехать на 30 минут раньше остальных. Марлен хотела спросить Луизу, может ли та что-нибудь, но хоть что-нибудь сделать, чтобы превратить юбилей в величайшее событие года, если не десятилетие. Сумеет ли она рассказать Луизе о том, что видела? Марлен знала, что это будет гораздо труднее, когда они окажутся лицом к лицу. Огромные темные глаза Луизы, затянутые паузы, которые невестка любила вставлять в разговор, все еще подавляли ее, несмотря на дорогостоящие сеансы с психотерапевтом и гипнотизером. Принимая душ, Марлен обдумывала, как начать разговор о письме Наташи, но ничего путного в голову не приходило. Дело не только в том, что Наташа являлась главным конкурентом. Между компаниями существовала такая упорная вражда, что порой она с трудом вспоминала, что Луиза и Наташа были родные сестры. Она сообразила, что мысленно выразилась «были родные сестры», как будто они словно супружеская черта развелись или аннулировали родство. Марлен принадлежала к числу тех немногих, кто помнил то время, когда они и любили, и поддерживали друг друга, как и подобало настоящим сестрам. Кто знал, как Наташу вызволяли из Праги, как они работали вместе на благо компании «Луиза Тауэрс». Она также была одной из очень и очень немногих, кто знал, что между ними произошло. Теперь, обладая даже всеми на свете деньгами и влиянием, Луиза ничего не могла поделать со своей ненавистной сестрой, чей бизнес развивался с каждым годом все успешнее. Частично дело принадлежало и финансировалось фармацевтическим гигантом К. Эвери, который намеревался вытеснить с рынка Луизу Тауэрс и похоронить ее. Как больно должно быть Луизе осознавать, что ее сестра тоже... «Мэм, мэм!» Жалобный голос Виолы, прозвучавший из-за двери спальни, нарушил плавный ход мысли Марлен. И как раз вовремя. Ее мысли приняли опасное направление. «Мэм, не могли бы вы прийти попробовать суп?» Набросив халат, она спустилась вниз. Как обычно, Виолу следовало похвалить, чтобы у нее не испортилось настроение. Марлен не сомневалась, что суп обещает быть отменным. Это единственное, в чем она могла быть уверена, когда речь шла о кулинарных способностях ее экономки. Она велела Виоле заменить свечи в светильниках на новые, пропустив мимо ушей ворчание, что их зажигали всего только раз, а затем поспешила вернуться в свою туалетную комнату и нарядиться в серо-зеленое платье от... Армани, который ей посоветовала купить Луиза. 6:45. Луизе нужно будет выехать из дома лишь через 20 минут, чтобы успеть к 7:30. Луиза всегда была исключительно пунктуальной. Марлен приняла определенное решение, и, черпая мужество в продуманных, неискренних похвалах Кика, набрала номер невестки. Было бы лучше, если бы Луиза узнала до своего приезда о письме Наташи, которое, видимо, являлось предметом обсуждения членов семьи и прочих исполнительных директоров компании. А потом они смогут побеседовать на эту тему за те 30 минут, что останутся до прибытия других гостей. Когда ее соединили с особняком Луизы Тауэрс и в трубке послышались первые гудки, Марлен уже придумала, как она начнет разговор. «Вальс конкобежцев». Это была ее любимая мелодия. Но музыка звучала настолько фальшиво, что резала слух. Анна-Мария чувствовала, что начинается один из приступов проклятой головной боли, мучившей ее так сильно, что мадам послала ее на обследование к своему собственному доктору. Такой головной боли, что в висках стучало. Опухоль мозга, опухоль мозга. Доктор рекомендовал ей прекратить есть шоколад и не пить столько красного вина, диагностировав пищевую аллергию, и диагноз каким-то чудом оказался верным. Ни грамма шоколада, гораздо меньше красного вина, и головную боль как рукой сняло. До настоящего момента. Ой-ой-ой, пожалуйста, Господи, пусть она пройдет. Только когда такты зазвучали снова, Анна-Мария сообразила, что это вовсе не музыка. Это была нелепая мешанина звуков, телефонного звонка и баллады, которую играла старинная дребезжащая музыкальная шкатулка мадам. В светении она представила потрепанную шкатулку, которая замолкла и снова заиграла без всякой видимой причины. Та самая, которую, по словам мадам, та привезла в юности из Праги и где хранились ее любимые украшения, хотя большой ценности они и не имели. Золотой браслет, с выгравированным на нем ее прежним именем и жемчужные сережки в форме миниатюрных флакончиков из-под духов с крошечными золотыми пробками. И то, и другое было подарено ей мистером Тауэрсом в первые годы их брака, о чем мадам когда-то рассказала ей с легким оттенком грусти. Анна-Мария попыталась заткнуть уши, но не смогла. Ее замутило, когда она поняла, что у нее связаны руки. Руки были связаны за спиной. «Мадам, помогите, помогите!» Она попробовала закричать, но не выдавила ни одного внятного звука. Медленно, будто приходя в себя после наркоза, так пугавшего ее при посещении дантиста, Анна-Мария обнаружила, что лежит связанная, с кляпом во рту и завязанными глазами. Она не могла ни закричать, ни пошевелиться, лишь чувствовала на языке соленый привкус, так как катившиеся градом слезы пропитали тряпицу, которой был завязан рот. Она извивалась, вертелась, крутилась, рвалась и дергалась, но оставалась все в том же беспомощном и безнадежном положении, обливаясь потом и слезами, ибо сознание постепенно возвратилось к ней. И она вспомнила. Бэнкс уехал на машине мадам вместе с Пеблером, шофером и телохранителем. Он должен был завести что-то в бридж-клуб и отдыхать до конца выходных, в то время как Пеблеру надлежало отвезти Кристину куда-то за город, подальше от ее отца. И обе приходящие горничные уже давно отправились по домам. Анна-Мария снова всхлипнула, вспомнив кареглазого юношу, сущего ребенка, с ангельским лицом, усыпанным веснушками, позвонившего в дверь черного хода. Бэнкс предупредил ее, что из офиса должны принести пакет. «Отдел информации», — объявил мальчик жизнерадостным голосом, очень подходившим к его внешности, которую она разглядывала на экране телевизора, контролирующего входящих в дом. «Почта для миссис Тауэрс». Именно в тот момент, когда она открыла дверь, послышался звонок у парадного входа. Она тогда еще подумала, вот досада, кто же это может быть? Хотя уже несколько недель можно было ожидать чего угодно и кого угодно, с самого приезда этих чехов и людей, сновавших туда и обратно целый день, готовивших всякую всячину к юбилею. Обладатель веснушек не возражал против того, чтобы подождать за дверью, пока Анна-Мария разберется с посетителем, кем бы он ни был, у парадного входа. Закрыв заднюю дверь, она готова поклясться в этом жизнью, почему-то не заперла ее на ключ. Телефон все еще продолжал звонить, отдаваясь острой болью в голове. Сквозь повязку на глазах Анна-Мария могла видеть лишь слабый проблеск света. Откуда он шел, из окна верхней площадки лестницы на второй этаж или же окна библиотеки, которая находилась на первом? Она не могла вспомнить, где была, наверху или внизу. Она покрылась испариной от страха, когда ей почудилось, что слышит какой-то звук. Задержав дыхание, она напряженно прислушалась. Ни звука, ничего, а также ни звука от мадам. «Что с мадам? О, боже, боже!» Анна-Мария опять начала рваться. И откуда только силы взялись, пытаясь медленно продвинуться вперед, туда, где не переставая звонил телефон. Но тошнота и головокружение вынудили ее прекратить попытки. Она взяла трубку домофона. Голос был ей незнаком и принадлежал иностранцу, напоминая голос того чеха, Петера Маллера. Однажды она уже сделала ошибку, не узнав его по голосу, и мадам, которая вовсе не была рада визиту, сделала ей выговор за дурные манеры. Она хотела знать наверняка, что не совершает подобные ошибки, а голоса действительно были слегка похожи. Ох, прости господи, она была уверена, что это так, но когда на экране телевизора никто не показался, она вышла из кухни в переднюю, чтобы еще раз удостовериться, посмотрев в дверной глазок. По-прежнему никого. Почему она не заподозрила неладное? Почему? Вместо этого, как доверчивый ребенок, поспешил вернуться на кухню к мальчику из отдела информации. Она сдавленно простонала сквозь кляп, вновь переживая ужасный миг. Не юноша ждал ее за дверью, а двое мужчин, оба в черном с головы до ног, черные маски, черные костюмы, черные ботинки, черные пистолеты. Она с криком выбежала в вестибюль, прорываясь к центральной сигнализации, но один из них схватил ее за юбку, пригвоздив к месту, тогда как другой нагло прошел прямо к щитку сигнализации, хитро спрятанному на лестничной клетке, и, вскрыв панель с таким видом, будто имел на это полное право, отключил систему, установка которой обошлась в $1000. И снова у нее перехватило дыхание, когда она осознала, что бандит хорошо знал, где он находится. Они втащили ее наверх по лестнице, приставив к виску пистолет, причем одной рукой в черной перчатке ей зажали рот, а другой выкручивали за спиной руки. Наверх, прямо к закрытой двери, мадам. Они не ожидали, что там кто-то будет. «Мать твою, она еще там!» — выругался один из них, когда стал слышен внятный, размеренный голос мадам, записанный на магнитную пленку. В 1968 году я помогла Наташе бежать. Мы не виделись более 20 лет. Это было моей самой большой ошибкой. Потом, как бы накладываясь на запись, послышался естественный голос мадам, нерешительный, встревоженный. «Анна-Мария, что это? Анна-Мария, это ты?» Горничная была не в состоянии ответить. Черная перчатка душила ее. Один из бандитов толкнул дверь и обнаружил, что она заперта. «Открой дверь, или мы убьем твою сучку!» Негодяй не кричал, но угроза прозвучала оглушительно-оглушительно. Она никогда не забудет этот голос. Никогда-никогда. Корчась от боли, Анна-Мария дернула головой туда и сюда, и случилось чудо. Повязка соскользнула с глаз. Она находилась в прихожей перед спальней мадам, наполовину в дверном проеме, касаясь головой упора двери старинного в форме кошки. Вместе со зрением вернулась решительность. Она подалась вперед, зацепившись кляпом за стальную кошачью лапу, и дернула голову назад, сильно поцарапавшись, но и надорвав тряпку. Снова и снова она вытягивалась, иногда цепляясь кляпом, иногда попадая мимо когтей, раня щеку и подбородок. Кровь струилась по лицу, но она двигалась как заведенная, призвав на помощь всю стойкость человека, выросшего в Пиренеях, до тех пор, пока мало-помалу кляп не ослаб, и с последним рывком ее рот не освободился. «Это правда, Анна-Мария? Ты в опасности?» Голос мадам был так спокоен, и она громко зарыдала, хотя к ее затылку все еще был приставлен пистолет, а второй бандит выстрелил, сделав дыру в картине, которая ей всегда очень нравилась. Мане из ее обожаемой Франции, висевшей на лестничной площадке второго этажа. «Чем скорее мы сделаем то, зачем пришли, тем скорее исчезнем». В голосе сквозила угроза. На мгновение воцарилась тишина. Должно быть, мадам попыталась включить сигнализацию, связанную прямо с полицейским участком на 70-й улице, а затем поняла, что система не работает. Мадам открыла дверь, ее прекрасные темные волосы были распущены по плечам, и Анна-Мария попыталась вырваться и броситься к мадам, простирая руки. Это было последнее, что она помнила. Один из негодяев, наверное, ударил ее так, что она потеряла сознание. Анна-Мария тихо лежала, стараясь сдержать слезы, собираясь с остатками сил, чтобы заставить себя проползти дальше по полу. Телефон перестал надрываться, тогда как она, с неимоверными усилиями, оттолкнувшись ногами от стены, продвинулась в спальню. Она закричала. Столы были опрокинуты, ящики опустошены, стулья и лампы разломаны и разбиты. Повсюду валялись осколки стекла и китайского фарфора. Дверца сейфа, спрятанного за небольшим полотном Пикассо, открыта настежь. Это не разор и хаос, потрясли ее, нет, не потому она закричала. Кровь пропитала свежее белье на постели, где лежала Луиза Тауэрс, самая преуспевающая женщина Америки, лежала неподвижно и безмолвно. Она еще продолжала кричать, когда 15 минут спустя приехала с полиции Марлен Тауэрс. Слишком поздно», — рыдала она. «Мадам убили. Это ее чешская сестра Наташа». «Мадам сама так сказала. Только послушайте записи. Чехи, ох, эти чехи все-таки убили мадам».